Глава 11. «Уже уходите?» Вздрагиваю, не ожидая увидеть Маркова, который, по моим предположениям, должен еще спать. «Да», — не поднимая головы, надеваю ботинки. «Мое дежурство окончено. Два раза ночью проверяла мужчину, убедившись, что температура вполне приемлемая для его состояния. А утром тихо собралась и спустилась на первый этаж, чтобы не разбудить. Даже успела снять короткое видео для подруги, которое, видимо, провела в раздумьях полночи, потому что утром я получила больше 20 сообщений с кучей заданий. Бесит ситуация, в которой я оказалась, и невозможность отказаться исполнять прихоти Лены. Хотя, а почему невозможно? Сказать «нет, выясняй сама, кто с кем и когда разводится». Но в этом случае я рискую потерять подругу и работу, которая сейчас мне очень нужна. «Вита!» — негромко окликает меня Марков. «Да?» — встаю в полный рост, отметив его растрепанный вид. «Что-то случилось?» «Почему вы так решили?» «Ваши мысли отражаются на вашем лице. И если вчера, беседуя сами с собой, вы улыбались, то в данный момент прослеживается раздражение и даже злость». «Не выспалась. Не очень комфортно себя чувствую в новом месте». Ответ появляется сам собой, вполне логичный, как мне кажется. «Так бывает». «Сегодня будете спать на своей кровати. Надеюсь, отдохнете». «Я тоже». Молчание. Чего он ждет? Поцелуя на прощание. «Я могу идти?» «Конечно. Вы вызвали Игоря?» «Я на метро. Так привычнее». «Ваш дорогой автомобиль не для простых секретарш». А затем скрываюсь за дверью, не удостоив Маркова взгляда, и заскакиваю в удачно остановившийся на этаже лифт. Хоть что-то позитивное в сегодняшнем утре. Настроение отвратительное. Настолько, что даже Марков прочувствовал на себе недовольную Виту. Я хочу домой. Натянуть уютную пижаму и выпить кофе из любимой кружки. А еще съесть эклер. 3 эклера. Мой личный дофамин в кремовой форме. И не видеть Лену. Желательно отключить телефон и не читать длинные списки того, что я должна выполнить. Я действительно плохо спала. Но не по причине нового места, как сказала Маркову, а из-за назойливых мыслей. Как отказаться от слежки и сохранить отношения с подругой? Дилемма. И выхода я пока не вижу. Продолжать выяснять подробности жизни Маркова? Грязно и отвратительно, и чем больше я его узнаю, тем меньше хочется найти что-то неприятное. Непонятное пока для меня ощущение. Да, стоит признать, что я испытываю к нему симпатию, как к руководителю, как к человеку, как к мужчине, в конце концов. Именно такого партнера я хотела бы встретить. Спокойного, рассудительного, прямого и верного. И если отбросить последний пункт, то Марков идеален. Если... Но даже при условии, что все понятно, и отношения с Леной подтверждены, в моей голове все равно не складывается пара – подруга и босс. Вот никак. Она не подходит ему по темпераменту, ритму и энергетике, или противоположности притягиваются. Насколько я могла заметить, Юлианна... Женщина деятельная и довольно прямолинейная. Буркнув приветствие, поднимаюсь в приемную и около 2 часов разбираюсь с потоком желающих попасть к боссу. Каждого уведомляю, что Марков на больничном и как минимум неделю в офисе не появится. Оставьте пожелание или попробуйте пробиться к нему посредством звонка на личный телефон. Просматриваю расписание и перекидываю встречи на следующую неделю. С учетом поездки в Томск. Ухожу на обед, а когда возвращаюсь, вижу кучу сообщений от Лены и несколько пропущенных вызовов от босса. Перезваниваю, надеясь, что он не передумал, и сегодня я наконец-то окажусь дома. «Простите, Александр Алексеевич, обедала». Сразу объясняюсь, прежде чем он начнет бросаться в меня претензиями. «Вита, сможете привезти мне папку с документами?» «Может, передать через Игоря?» Контактировать с данным экземпляром особого желания нет. Но если он вместо меня съездит к Маркову, я буду благодарна. «Нет». Резкий ответ. «Там важные документы. Они мне нужны для подготовки поездки в Томск». «Поняла, я привезу». Нехотя соглашаюсь, понимая, что потрачу 1,5 часа после работы на дорогу. «В моем кабинете на столе толстая синяя папка. Вы увидите». Короткий приказ, не предполагающий возражений. Достаю из ящика ключ и впервые оказываюсь в кабинете Маркова без него. Впечатления те же, только теперь я осматриваюсь более детально, не отказывая себе в возможности заглянуть в тесный санузел, где имеются мужские принадлежности. Подхожу к столу, сразу замечая папку, а когда беру, на пол опускается лист. Поднимаю, чтобы вернуть на место, но цепляюсь взглядом за надписи. Список. И, судя по моей фамилии под номером 33, имена соискателей на место секретаря Маркова. Все фамилии перечеркнуты, кроме моей. Напротив вопросительный знак синей ручкой, а следом 5 восклицательных красный. Чем обусловлены такие эмоциональные пометки? Мне показалось, что особого интереса у мужчины я не вызвала. Безразличный взгляд, сухое общение и равнодушное «с вами свяжутся». Или все было иначе? Просто я не вникла, не планируя получить место. Но спросить у него значит проявить ненужное любопытство. Поэтому кладу лист обратно и возвращаюсь в приемную. Несмотря на то, что офис в курсе отсутствия босса, поток страждущих не заканчивается. Вопросы, просьбы и даже требования, а также папки с документами, которые Александр Алексеевич срочно должен просмотреть. В какой-то момент понимаю, что мой стол рухнет, если на него положат еще хотя бы пару стопочек. Я. Скопилось много документов, которые требуют вашего личного внимания. Оставить на вашем столе? Марков. Можете привести. Окидываю взглядом пизанскую башню из бумаги и понимаю, что надорвусь, когда буду тащить все это богатство к боссу. А если позвать Игоря? Вчерашний диалог вызвал во мне лишь раздражение, и особого желания находиться в ограниченном пространстве вдвоем нет. Но представив, как тащу на своем горбу килограммы макулатуры, понимаю, потерплю. В следующую секунду уже набираю номер Игоря и говорю, что к 6 он должен ждать на парковке. Короткое «понял» и завершение звонка. Да, немного нагло с моей стороны, но нужно извлекать максимум плюсов. Я. Да, после работы буду у вас. Марков. Вызовите Игоря. Я. Уже. Остаток рабочего дня проходит в напряжении, которое, как мне кажется, только нарастает. Я понимаю, что сегодня буду ночевать дома, и все же внутри что-то неприятно свербит, не позволяя расслабиться. Создавшаяся ситуация мне не нравится. Изначально мне казалось, что все будет просто и, возможно, даже весело. Но веселья не наблюдается. Наоборот, нарастает ощущение надвигающихся неприятностей. Первое, что приходит в голову, я, Марков и Лена окажемся в одном месте, и босс все поймет. В этом случае я мгновенно потеряю работу, а после и подругу, потому что вряд ли капибарчик позволит Ленке продолжить общение со мной. Но есть и более негативный расклад. Я потеряю работу, а Ленка — Маркова, как только последний узнает, что за ним велась слежка. И пока перебираю варианты, рабочий день подходит к концу. Собираю документальное богатство и, с трудом удерживая немаленькую ношу, спускаюсь на подземную парковку. Что удивительно, Игорь даже выползает из машины, чтобы открыть багажник и помочь мне. Скупое «спасибо», и мы едем к Маркову. «Вас подождать?» Что ж, сегодня мужчина более приветлив и даже перешел на «вы». Могу ли я воспользоваться машиной босса? А почему нет? Я кормила его с ложечки и провела 2 ночи у его постели. Заслужила. Да, 10 минут. Откуда-то появляются силы, чтобы тащить множество папок. А когда выхожу на этаже Маркова, вижу его, ожидающего у квартиры. Перехватывает документы и заносит внутрь. Я сделала пометки и наклеила стикеры. Объясняю. Это срочно. Откладываю несколько папок. Это подождет несколько дней. А это... Указываю на синюю папку. то, что вы просили. Спасибо, Вита. Я могу идти? Не останетесь на ужин. Только в этот момент замечаю на столе контейнеры с едой. Марков озаботился доставкой. Оказывается, мужчина все умеет делать сам. Меня Игорь ждет. Прошу прощения, но я воспользуюсь им в качестве такси. Иначе дома окажусь через час. Он может подождать, сколько нужно. А еще меня ждет муж. Да, конечно, муж. Марков мнется, словно, как и я, забыл о существовании супруга. Пусть вымышленного, но как причина, чтобы побыстрее оказаться дома, незаменимого. Тогда я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Не дожидаясь каких-либо комментариев, оставляю босса и уже через несколько минут устраиваюсь на заднем сиденье. Напряжение отпускает, и даже косые взгляды водителя не имеют значения. Плевать, что он думает. На всех плевать. Беспокоит лишь одно – успеть в кондитерскую, купить эклеров и нажраться до тошноты. Выйдя из машины, первым делом спешу за десертом, покупая 4 штуки и предвкушая вечер в компании кучи калорий, которые принесут мне счастье. В припрыжку несусь домой, когда у дверей подъезда... «Витка, где тебя носит?» Ленка налетает на меня, и я едва не выпускаю из рук коробочку с эклерами. «На работе?» Отвечаю невнятно, потому как не планировала посвятить время подруге. Я хотела побыть в чертовом одиночестве, предварительно отключив телефон и включив какой-нибудь сериал. Без смысла, чтобы расслабиться. «Ты не отвечаешь на сообщения!» Демонстративная претензия. «Я работаю. Напоминаю, если ты вдруг решила, что я просто охраняю приемную твоего капибарчика». Зло выплевываю, осаждая Лену. «Прости, я не это хотела сказать. Просто хотела расспросить, как все прошло и вообще, как он себя чувствует». «Так напиши ему, а лучше позвони». Направляюсь к лифту, а подруга семенит следом. «Он, кстати, один. Жены рядом точно нет». «Откуда ты знаешь?» «Я только от него отвозила документы». «Звони!» Резко обернувшись, заставляю Ленку затормозить и едва не снести меня. «Звони, звони!» Она в замешательстве. На ее лице читаются одновременно сомнения и страх. «Ну, давай!» Послушно вытаскивает телефон и набирает номер. Несколько гудков, и звонок скидывают. «Скидывает? Может, занят?» «Лен, он просто не хочет с тобой говорить. И дело не в жене, потому что ее нет в его жизни и квартире больше полугода». «А в чем тогда?» – переходит на шепот, искренне недоумевая. «Предполагаю, в нежелании говорить именно с тобой». «Почему?» «Понятия не имею». Разворачиваюсь, чтобы открыть дверь квартиры и оказаться внутри. «Может, по причине твоего нежелания помочь? Он болеет и 2 дня чувствовал себя максимально паршиво, а ты не пожелала позаботиться о нем». «Он не просил. А ты предлагала?» «Нет, а надо было». «Каким бы сильным ни был мужчина, иногда он тоже нуждается в сочувствии». Прямиком иду на кухню, включаю чайник и достаю эклеры. У меня даже скулы сводят от нетерпения насладиться десертом. «Я не подумала». Ленка мнется в дверях кухни, не решаясь пройти и занять стул. Что-что, а мое паршивое настроение действует на подругу отрезвляюще. «В следующий раз думай. Он был женат 10 лет. Думаешь, он помчится во второй брак, зная, что человеку, то есть тебе, плевать на него?» Но Ленка меня не слушает, уткнувшись в телефон. «Он сообщение прислал. Не могу говорить, жена рядом». «Нет ее рядом». «А зачем тогда он врет?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Ты мне скажи, зачем? У них нет брачного договора. И пункта, где имеются штрафные санкции за измену, тоже. В квартире только его вещи, не считая нескольких коробок, оставленных женой. Что в них, я не знаю». Останавливаю подругу, которая открывает рот, чтобы поинтересоваться подробностями. «Он живет один». «Можешь прямо сейчас поехать к нему и убедиться». Закончив длинную тираду, приступаю к поеданию эклера. Жую, издавая мычание, свидетельствующее о наслаждении. Вот чего мне не хватало 2 дня. Физически ощущаю, как становлюсь добрее с каждым кусочком. А вечер из отвратительного превращается в более-менее сносный. «Вид, что мне делать?» Ленка не посягает на мои эклеры. Сидит, сложив руки на коленях и ожидая вердикта. «Поговорить. Ртом. Он тебе дан не только для того, чтобы есть». «А если после моих вопросов он меня бросит?» «Вот скажи, тебе доставляет удовольствие жить в подвешенном состоянии? Когда непонятно и туманно, а тебе не отвечают прямо. А как ты жить с ним собралась?» Хотя я все больше сомневаюсь, что Марков планирует продолжать отношения с подругой в формате «серьезно». «Тоже будешь молчать, чтобы, не дай бог, твой капибарчик не бросил тебя?» «Когда мы поженимся, вот тогда я...» «Что, спросишь прямо?» «Я не знаю, как быть». Ленка склоняет голову, и я замечаю одинокую слезу, скатывающуюся по щеке. «Я много думала о наших отношениях и неопределенных моментах. Он кормит меня обещаниями, а я соглашаюсь и жду. А чего жду, неясно. С одной стороны, он планирует свадьбу и наше будущее, а с другой зачем-то врет, что живет с женой и скрывает меня. Что мне делать?» «Понятия не имею». Проникаюсь с сочувствием и говорю мягче. «Я не хочу становиться третьим лишним в чьих-либо отношениях. И, кстати, следить за ним тоже больше не хочу». «Вид, ты чего? Мне нужно знать, что происходит в его жизни». И так не прошло. Мне показалось, что сложился идеальный момент, чтобы обрубить стремление подруги на выполнение списка ее заданий. «Я должна знать, когда он уладит все вопросы и станет свободным. Ты не можешь мне не помочь». «В любом случае, помочь я тебе смогу только до окончания испытательного срока. Если быть точной, 3 недели. Затем я уйду из морал-групп». «Почему?» «Не нравится мне там». Нагло вру, но очерчиваю сроки, которые позволят Лене требовать от меня информацию. «Коллектив плохой, работы много, да и твой капибарчик не самый приятный человек». «А куда ты пойдешь?» «Есть на примете одна компания. На днях пойду на собеседование, и если я их устрою, то уже в следующем месяце стану их сотрудником. Оплата там больше, а обязанностей меньше». «Поняла», — мямлит Ленка. «Но есть еще 3 недели. Поможешь мне?» Складывает ладони в умоляющем жесте. «Пожалуйста». 3 недели, а дальше справляйся сама». «Спасибо, подруга». Бросается ко мне, обнимая и тиская. «Я пойду. Хорошего тебе вечера». «Угу». И лишь в тот момент, когда входная дверь издает щелчок, со стоном выдыхаю. «Одна». В тишине и с эклером в руке. Утыкаюсь в одну точку и почему-то вспоминаю ужин, запланированный Марковым. Зачем? Простая благодарность. Вчера он приоткрылся, поделившись сведениями о семье. Информация для всех или же исключительно для меня? Мне показалось, что мужчине приятно со мной разговаривать. А мне? Да какая разница, если это не мой мужчина? Но и не Ленкин. Он ее сторонится, лжет, уворачивается и делает все, чтобы отодвинуть момент воссоединения. Почему сразу не сказать «ты мне не нужна»? К черту любовные треугольники или четырехугольники, если учитывать Юлианну. А вообще многогранник получается. Чувствую себя разбитой, поэтому принимаю душ и забираюсь под одеяло, проверяя телефон. Захожу в популярную сеть, и первой в ленте выскакивает фото со страницы Вадима. Как всегда, один. Увеличиваю, увидев с краю на картинке женскую руку. Фотография обрезана и, скорее всего, намеренно. Скрывает свою женщину или же она скрывается? Удивительно, но внутри никаких эмоциональных подвижек. Спустя время мне стало все равно. До конца недели пребываю в благословенной тишине. Посещающих приемную босса становится заметно меньше. Ленка почти не пишет, Марков затаился. и последний, видимо, занят исследованием документов, которые я привезла. Лишь в пятницу босс напоминает о командировке, уточняет время рейса и говорит, что заедет за мной. Не опасаюсь его появления, потому как планирую ждать у подъезда. Даже выходные проходят спокойно. 2 дня мониторю погоду в Томске, перебираю вещи, прикидывая, что взять. Небольшой чемодан, в котором необходимое на пару дней. У меня будет отдельный номер, поэтому беру любимую пижаму с майкой и шортами. Пробегаюсь по списку достопримечательностей города. Не знаю, будет ли у меня время хоть что-то посмотреть, но нужно быть готовой. Застегиваю чемодан, кладу в сумку паспорт и иду на кухню, чтобы съесть эклер. Даже радуюсь смене приемной на полет в другой регион страны, надеясь на массу новых впечатлений. И что-то мне подсказывает, что они обязательно будут.